58. В своем плане мы не учли главного. Люсьен. Люсьен летел над воинами ко входу в храм. Через прикосновение Зоры он чувствовал ее страх. Через то, как она вцеплялась в его гриву и как прижималась грудью к его змеиной спине, как сильно колотилось ее сердце о его чешую. Это был тот страх, от которого ярость в нем разгоралась еще сильнее, подпитывая его огонь. Не придется ждать от него пощады тем, кто был за это в ответе. И он раскрыл пасть и изверг огонь на вражеских солдат, мимо которых пролетал. Тени взвыли на всю громкость, когда он пронзил их, устремляясь в тьму, проглотившую вход в храм. Но внутри они все-таки быстро растворились. Люсьен увидел бесчисленные глаза бога Йи на стенах, а также других солдат, которые только того и ждали, чтобы включиться в битву. Их было много. Черт, Гидеон, должно быть, сознательно придерживал подкрепление, чтобы добить воинство кланов, как только оно будет достаточно ослаблено предыдущими боями. Люсьен взревел от ярости. «Не надо дальше. Не теряй время на них», — мысленно приказала ему Зора. И она была права, что, впрочем, не помешало ему превратить в живые факелы нескольких мужчин, в частности тех, что были одеты в униформу горящей лилии. Агенты с криком побежали в рассыпную. Маг поднял скипетр, видимо, чтобы укротить тени, но тут его окутал огонь Люсьена. Он видел, что учинили лилии под командованием Гидеона, и понял, что бы они натворили еще, если бы никто их не остановил. Если Люсьен, когда и выказывал хоть искру сочувствия или понимания к деду и к его деяниям, это прошло раз и навсегда. Сегодня он не знал пощады. Он уже оставил позади крики и противный запах горелого мяса и достиг задней части храма. Там находился невзрачный вход к накопителю и к подземной коллекции Гидеона. Лабиринт ходов за этой дверцей был слишком узким, чтобы он мог быстро продвигать вперед массивное тело. Но Люсьен и не замышлял следовать по запутанной системе ходов и терять на этом драгоценное время. Вместо этого он вышиб дверь и сорвал ее с петель вместе с дверной рамой, прижав к себе Чичико и загородив ее собой от летящих обломков. Остается надеяться, что Зора не преувеличивала, когда говорила, что он не должен за нее беспокоиться, что она сможет защититься собственным магическим щитом. Люсьен пробивал путь и прожигал его огнем. Деревянные двери и стены сгорали, каменные могли познакомиться с его когтями. Храм Магнолия был святыней, средоточием белых магов, местом, которое верующие посещали десятилетиями, чтобы принести жертвы богиням и их генералам. Но Люсьену было безразлично. Он без колебаний превращал место молений в прах и пепел. Ложь. Каждый камень здесь был пропитан ложью. Красивый фасад для ужаса, скрытого в подземелье, в тюрьме душ. Дракон был готов растерзать на куски любого мага, попавшегося на пути, но ему не пришлось это делать. Почти никто ему не встретился во время его разрушительного пролета. А те люди, шаги или голоса которых он улавливал обостренными чувствами, убегали без оглядки. Гул энергии становился все громче и вызывал звон, когда он, наконец, достиг накопителя. Накопитель жизненной эссенции не охраняли. «Почему здесь никого нет?» — произнесла его мысли вслух Зора. Она привычно соскользнула со спины Люсьена, а Чичико он осторожно ссадил. Как и в прошлый раз, когда Гидеон приводил его сюда, вид сжатой магической энергии привел его в восторг. И как тогда его огонь заискрил при виде звездного сердца в центре радости, как бывает при встрече старого друга. Сестра. Зора стояла с открытым ртом и смотрела на накопитель. Первый раз Люсьен видел ее такой онемевшей. Неудивительно, что ее так зачаровала красота пойманных душ. Чичико нетвердой походкой побрела к энергии. Мой! Шептала она, протягивая руку. Слезы выступили у нее на глазах цвета лавы и потекли по щекам, потому что она узнала сердце звезды, потому что это было ее собственное магическое сердце, проданное Дайшеру Немея, похищенное Гидеоном при помощи магии, вырванное из ее тела. Она добрела до гудящего света и хотела шагнуть внутрь, как вдруг рывок сотряс ее тело. Чичико издала мучительный крик и отшатнулась назад. Второй раз она попыталась ступить в поле энергии и опять была отброшена. «Она сгорит», — пробормотала Зора. И действительно, на ее пылающих ладонях и предплечьях образовались первые волдыри ожогов. Но это не удержало Чичико от попыток пробиться к сердцу, пока Зора не обвела ее сзади руками и не остановила. «Прекрати!» — скомандовала она Чичико, которая, казалось, не слышала. Она потерялась, утонула в море слез. «Люсьен, пора!» Дракон издал грозный рык. Он понимал, чего хотела Зора, какой безумный план она намеревалась осуществить, и все в нем противилось этому. «Энергетическое поле замкнуто само в себе, никто не может в него войти», — пояснила Зора. Это означало, что никто не смог бы извлечь магию Чичико из этой воронки. Тем не менее, Люсьен оттолкнулся и полетел прямиком в средоточие света. Человек, может быть, и не мог, а вот дракон... Острая боль пронзила его, когда чешуйчатое тело коснулось поля энергии и было отброшено назад. Он остался лежать рядом с источником энергии. Чешуя раскалилась, но все же была слишком прочной, чтобы образовались ожоги. «Никто во плоти и крови не сможет войти в источник. И ты не можешь», — сказала Зора. Люсьен отрицательно помотал головой. «Мы должны попытаться. Просто доверься мне». С этими словами она шагнула к нему и подняла руку. «Пожалуйста, поверь мне». Да ведь он же ей верил, больше, чем любому другому человеку этого мира. Кому он не верил, так это себе самому. Была ли его магия действительно достаточно сильной, чтобы вернуть душу Зоры, если она ее потеряет? Потому что в этом и состоял ее безумный план. Она хотела отделить из тела собственную эссенцию жизни, чтобы войти в накопитель энергии и спасти звездное сердце Чичико, пока ее дух окончательно не угас. Затем она хотела вернуть себе и Чичико магию, как это сделала Сайка, безликий демон. Но в своем плане они не учли главного. Чтобы кого-то получить назад, требовалась божественная магия. У Сайки она была в форме Изуми. Магам Горящей Лилии приходилось использовать сердце Шакари, когда они возвращали Наэля. Намерение Зоры базировалось на надежде, что Люсьен тоже носил в себе божественную магию. Но что, если в этом она ошибалась? «Ты мне веришь?» — спросила она настойчивее, чем когда бы то ни было. В ее взгляде таилась такая искренняя мольба, что Люсьен не мог не кивнуть. Зора с улыбкой положила ладонь на его чешую. Тотчас его огонь побежал ей навстречу, как он это делал всегда, потому что это был и ее огонь в некотором роде. Свет окружил ее тело, пока она канализировала его магию для этого последнего ужасного колдовства. Она закрыла глаза и сделала глубокий вдох и выдох. «Люсьен», — прошептала она наконец, — «это работает». Его единственным ответом было нежное рычание. В последний раз она открыла глаза, улыбнулась и сказала: «Я тебя люблю». И ее улыбка исчезла. Душа, ее чудесная, лучисто ясная душа, покинула тело и оставила Люсьена наедине с оболочкой Зоры.